Глава 46. Через пару дней я, наконец, смогла улучшить время и покинуть дом, чтобы попасть, наконец, на конюшню. Там я нашла Ивана, и он показал мне и саму конюшню, и лошадей. «А это арабский скакун», — рассказывал Иван. «Очень дорогой и редкий. Барин его бережет». «Да, я знаю, что это за порода», — ответила я и протянула руку к носу лошади, чтобы она могла меня обнюхать и познакомиться. Раскрыла ладонь, предлагая коню угощение, которое я прятала в ладони. Искала подходы к лошади. «Привет, дорогой. Ты такой красивый. Можно с тобой познакомиться? А как его имя?» «Имин», — отозвался Иван. «А ты действительно разбираешься в том, как обращаться с лошадьми?» «Еще бы», — фыркнула я, но в подробности вдаваться не стала. «А можно на нем прокатиться? Мы уже подружились». Конь в самом деле уже ласково терся о мою руку. Он взял угощение и позволил себя погладить. Он доверяет мне. «Прокатиться? Но ты не одета к езде». «Ничего, я так, в платье. Подсадишь же меня?» «Ольга, это опасно», — свел брови Иван. «Конь очень строптив. Только барин и признает. Даже я не рискну на него взобраться. А уж девушке тоненькой». «Ну, пожалуйста», — сложила я руки в мольбе. «Дай мне с ним поговорить еще минут пять и готовь седло». «Ольга, я...» «Готовь седло, Иван». «Не одобрит этого барин. Ох, не одобрит». Но я уже так загорелась прогуляться верхом на таком красивом коне, что ничто меня уже не остановило бы. Даже возможное наказание от хозяев за самодеятельность. Оно того стоит. Это ощущение свободы во время езды на лошади ни с чем не сравнить. Из-за него я готова даже умереть, мне кажется. А уж с конем мы точно договоримся. Он уже доверился мне. «Да не бойся ты!» Обратилась я к конюху, который нерешительно переминался с ноги на ногу. «Видишь же сам, что я умею обращаться с лошадьми. Да, Эмин? Какой ты хороший мальчик. Послушный, красивый, настоящий красавец». Конь негромко заржал, словно в ответ на мои слова. Будто бы он понимал каждое из них. И я уверена, он понимал. Вот. Эмин полагает, что мы могли бы стать хорошими друзьями. «И ездок я хороший. Неси седло, Иван». Конюх послушался меня почему-то и вывел коня из стойла. Он дал мне седло и необходимую утварь, которую я сама и разместила на нужные места. «Подсоби-ка», — попросила я Ивана помочь. «Мне забраться на коня». «Я сама умею, но не в длиннющем платье». «Имин, покатаемся немного. Позволишь мне забраться в седло?» — спросила я коня, нежно погладив его по бархатной мордочке. И он моргнул мне в знак согласия. «Ай, красивый мой! Просто погуляем!» Иван подошел и взял меня за талию руками, приготовившись посадить боком в седло. «Ты уверена, Оль?» «Уверена. Видишь, Имин вовсе не против», — сказала я, предвкушая в нетерпении эту поездку. «Может, не стоит?» «Влетит нам от барина, случись чего с конем или с тобой». «Да ничего со мной не случится», — отмахнулась я. «Мы просто погуляем и вернем коня в стойло в целости и сохранности. Сажай». Иван подсадил меня, и я заняла место в седле. Взялась за уздечку и осторожно вывела коня за ворота конюшни. «Ну, вперед, Имин!» Я слегка поторопила его кнутом, и конь сорвался с места. Он понесся вперед за пределы усадьбы. Ветер бил в лицо и трепал мои волосы. Я крепко держала усы и испытывала бескрайнее ощущение счастья и свободы.